128. Сын мой, учитель доволен, что слова его и слова матери Агни-йоги принимаются с верой безусловной. Учитель доволен, что чувство знания верно указало правильное решение. Так близкие мои без заботы отца не остаются и руководством не оставлены. Слушайте сердце. Оно судит правильно и не колеблется подобно мозгу. Все проходили через испытания, когда чувство знания должно было выявиться. Повторяю, в трудную минуту, когда мозг не знает, что делать, через сердце ко мне обратитесь и укажу решение. Но обратитесь, но всем сердцем. Всесердечное обращение под силу лишь немногим. Лишь они, эти немногие, могут очувствовать силу луча. Дети мои, в теснинах жизни ведомы вы рукою, не знающей колебаний, и если крепко держите провод, эта непоколебимая уверенность передается и вам. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю иного пути, как путь беззаветной преданности. Преданность беззаветная и безусловная. Есть могучая сила противостояния тьме, где бы она ни пыталась проявиться, в себе или вовне. Тьма постоянно устремлена пробить замкнутую оболочку ауры или заградительную сеть и утвердить и проявить себя внутри микрокосма. Свет луча моего будет надежной опорой для борьбы против воинствующей тьмы. Дети мои, вас ли оставлю одних тьме на растязание? Вы, доверие владыки явившие, защищены. Не успокаивайтесь на осознании защищенности, но стремительно продвигайтесь вперед. Каждый подъем духа используйте для быстрого броска всей своей сущности к свету. Моменты подъема легко бросить зерна на пашню будущего. Что из того, что трудно, тяжко и полна испытаний жизнь, когда близок владыка? Со мною пройдете легко через все. Со мною и ношу непомерную выдержите. Помогу устремленному духу сквозь заросли жизни пройти. О друзьях отъезжающих не тревожьтесь. Им будет оказана помощь в размере их осознания явления учителя, но испытаний не избежит никто. Лучше пройти через тяжкие испытания, победить и окрепнуть, чем стоять на дожде, мокрой курице подобно. Учитель озабочен, чтобы каждому дать условия нужные и кармически допустимые для скорейшего продвижения его духа. Признавших и принявших меня и устремленных ко мне, заботою не оставлю. Могут спросить, почему предоставляются самим себе те, которые вначале уявили устремление духа, а потом отошли? Можно ответить. Есть устремление самости и есть устремление духа. Самость, устремившаяся, исчерпывает себя, как только начинает понимать, что учитель не может удовлетворить ее вожделение. И тогда самость произносит разрушительную формулу: «Сперва я устрою свои дела, а потом последую за учителем и приму за учение». Многие на этом споткнулись. Учитель не имеет ничего, что могло бы насытить чаяние надежды самости. Учитель призывает отвергнуть ее и продолжить следовать за ним. Не буду повторять о вреде самостного устремления. Бесплодно оно, огни его быстро тухнут, делая мрак окружающий еще более темным и непроницаемым. Дети мои, непоколебимому доверию владыки сопутствует его ручательство. Так огни веры поддерживаются лучом поручителя. Скажут, где же учитель, когда очевидность отрицает его? Но очевидность для слепцов, для вас же свет лучей владыки, любимые окружены вниманием. По открытости сердца ко мне получаете. Даю, ибо знаю непреложность вашего шага. Не смущайтесь несовершенствами вашими, они и живутся, и будут трансмутированы в нечто лучшее и ценное по свойству своей противоположной полярности. Так на вершине беспокойств пошлю спокойствие, и страдания — радость. Насыщу противоположный полюс моим лучом утверждения, но крепко держитесь. Со мной победим, со мною тверды не достигнем. Немало устремляющихся без меня, но куда придут, не зная направления? И им помогаю посильно, если устремление их не отравлено ядом самости. Все доброе и годное для эволюции поддерживаем и всему даем энергию жизни. Велика наша забота о благе человечества, и люди когда-то признают ее. Называют ее промыслом Божьим, скажем, забота иерархии о всем живущем. Планета ведома силами света к далекой, конечной, огненной цели своей.